Леонид открыл глаза. Напротив него на стуле сидел Илья. Закинув ногу на ногу, он хмуро смотрел на ученика. Что-то Илье не нравилось, и Леонид не мог понять, что. Едва проснувшись, он слабо соображал. Однако Илья не стал дожидаться вопросов. «Уже начало первого. Ты слишком долго спал». Илья произнес это безразличным тоном, и Леонид понял, это не главное, что привело учителя в дурное расположение духа, и следует ждать продолжения. Продолжение последовало незамедлительно. «Ты слишком беспокойно спал, я даже побоялся тебя будить, хотя, может, и нужно было это сделать. Но я посчитал, что уж лучше ты сам». «Я сам», — не стал спорить Леонид, и сел на диване, опустив ноги на пол. Он лег вчера прямо в одежде. «Ты в порядке?» Илью волновал вид Леонида, помятый и какой-то болезненный. «Со мной все в порядке», — попытался бодриться Леонид. Верить в это Илья не спешил. «По тебе не видно». «Со мной все в порядке», — более твердо повторил Леонид. «Ну, как скажешь», — смилостивился Илья и тут же спросил о главном. «Ты не передумал?» «Что я еще должен передумать?» — вспыхнул Леонид. «Я все смотрел на тебя, когда ты спал. Сколько тебе лет? Не думаю, что больше 25. Наверное, даже меньше». «И что?» — не понял сразу Леонид. «Зачем тебе все это?» «Ты уже спрашивал, и я ответил. Не твое дело». «Я много повидал ребят», — взял доверительный тон Илья. «И могу сказать одно, те другие несколько отличались от тебя». «И чем же?» Илья хотел сказать глазами. Не было у его учеников этой нежности в очах. «У тебя есть что-то противоречащее выбранному тобой делу», — уклончиво ответил Илья. «Поэтому я и спрашиваю». «Ты ошибаешься», — покачал головой Леонид. «Я желаю делать то, чему учусь здесь. Понятно?» «Понятно», — кивнул Илья. «Это мне понятно. Непонятно, откуда у тебя это желание». «Может, хватит дурацких вопросов?» Леонид встал и принялся заправлять рубашку в джинсы. «Если настаиваешь, хватит». «Отлично», — приободрился Леонид. «Я проследил вчера за девчонкой и знаю, где она живет. Она снимает комнату в частном доме, так что, думаю, это облегчает нашу, а точнее, твою задачу». «И чем же?» «Если бы она остановилась в гостинице, это усложнило бы выполнение задания». «Дом так дом». «Не дом, а комната», — поправил его Илья. «Ты, малыш, должен учитывать каждую мелочь. Я тебя этому учил, и будь добр о том помнить». «Буду помнить». Леонида раздражало обращение «малыш». «В таком случае, сегодня, я думаю, мы все и закончим. Вечером, прежде чем она соберется пойти в кабак, ты подойдешь к ее дому и...» Илья не потрудился закончить фразу. И так было понятно, что за этим «и» должно последовать. «Я ее прикончу», — достаточно твердо произнес Леонид. «А что дальше? Что с телом?» «С телом? Мы так и оставим его?» Леонид неожиданно почувствовал в горле какую-то сухость. «А что такое? Ты что, собираешься наследить, малыш?» Илья осуждающе покачал головой. «Или хочешь похоронить тело по православному обряду? Пролить слезу?» «Я не собираюсь», — начал было оправдываться Леонид, но Илья его перебил. «Можешь считать это своим первым заказом, понял? Как будто ты уже на работе». Илья пристально посмотрел Леониду в глаза и тяжело вздохнул. «Проклятие, откуда Родов выкопал этого парня?» «Я все сделаю», — обещал Леонид. Илья поднялся. «Ты должен помнить одно. Чтобы остаться живым, тебе нужно работать без осечки, понимаешь? И сегодня не исключение. Ты должен убить и остаться в тени. В данном случае все просто. В том смысле, что мотив убийства девушки вряд ли кому будет понятен. В дальнейшем столь благоприятные условия тебе вряд ли представятся. В дальнейшем ты сможешь рассчитывать только на свою башку. Посему, — подвел черту Илья, — ты должен, не торопясь, подготовиться. Осмотри оружие. Оно — твое второе я. От него зависит твоя жизнь. Ну и хорошенько все продумай. Что нужно уточнить, обращайся. Я пока с тобой». Илья прошел по комнате и остановился у порога. Какой-то вопрос его тяготил, и он, спустя значительную паузу, его задал. «Извини, малыш, может, это не к месту, но ты в курсе, что должен будешь сделать?» Леонид вскинул на Илью удивленные глаза. «Я должен пристрелить одну девчонку, разве нет?» Илья недовольно покачал головой. Вопрос был неправильно истолкован. «Я не о том спрашиваю. Меня интересует, что ты должен будешь сделать, когда возвратишься назад в свой город?» Илья даже затаил дыхание. Ему хотелось знать, что там стряслось у Родова. 5 лет тот чувствовал себя спокойно, и вот на тебе, ему лично потребовался спец, этот мальчишка. «Понятно, Илья не должен лезть в дела Родова, в те дела, которые лично его, Илью, не касались. Ему сказали подготовить спеца, только это. Дальше не следовало совать носа. Однако Илья нутром чувствовал что-то нехорошее, надвигающуюся тучу. И почему-то в этом нехорошем он видел угрозу себе. «Сейчас я не знаю», — ответил Леонид. «Указания будут даны, когда я вернусь. Так мне было сказано». «Боже ты мой, да тебя вообще могут использовать в темную. Влез же ты, мальчишка». Илья махнул рукой. «Ладно, надеюсь, ты сегодня все сделаешь как надо, и мы с тобой расстанемся друзьями». Илья не был уверен в успехе испытания.